Реал. Идеальный клуб для больших достижений. Нынешние достижения Джуда Беллингема стоит рассматривать не только как индивидуальные успехи. Как гласит старая поговорка «один в поле не воин», даже если этот «один» входит в число лучших полузащитников современности. Своими успехами Джуд обязан не только природному таланту, но и качественным товарищам по команде. Сейчас он выступает за Реал, что открывает перед любым игроком широкий горизонт для завоевания трофеев. Реал считается одним из величайших футбольных клубов всех времен. У него сложилась репутация идеальной команды для больших достижений. Королевский клуб занимает особое место в истории футбола благодаря множеству выдающихся достижений. Реал был основан в 1902 году и с тех пор стал символом успеха и великих традиций в мире спорта. Его достижения на внутренней и международной арене делают его одним из самых уважаемых и известных футбольных клубов планеты. В первую очередь Реал известен своей непревзойденной историей успехов в Лиге чемпионов. Мадридцы выигрывали главный клубный турнир 15 раз, что является мировым рекордом. Королевский клуб исторически доминирует на европейской арене. Это делает его символом трендового футбольного стиля, который вдохновляет многие другие команды. На любом отрезке истории понятия «реал» и «красивый футбол» были взаимосвязаны. На внутренней испанской арене «реал» также добился значительных успехов, выиграв 36 титулов «Ла Лиги». Никто не выигрывал испанский чемпионат больше. Это подчеркивает конкурентоспособность мадридцев и высокие стандарты их игры в одной из сложнейших лиг мира. Конкуренция с другим великим клубом Барселоной только усиливает азарт и привязанность болельщиков. Наверняка вы задавались вопросом, почему Реал называют «Галактикос». Это прозвище клуб получил за то, что всегда стремился собрать в своем составе лучших футболистов. «Галактикос» расшифровывается как «сборная лучших игроков галактики». В разные периоды за «Реал» играли такие легенды, как Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и многие другие. Высокий уровень талантов и профессионализма в команде создает конкурентную атмосферу, которая мотивирует игроков достигать новых высот. В такой среде Джуд Беллингем просто обречен на прогресс. Английский хавбек окружен невероятными талантами. Например, у Беллингема получилась весьма продуктивная связка с Винисиусом Джуниором и Килианом Мбаппе. С такими одноклубниками любой игрок обязан ставить перед собой наивысшие цели. Отдельно стоит рассказать о футболе, который традиционно играет Реал. Стиль игры Мадрида можно охарактеризовать как смесь атакующей мощи, тактической гибкости и высокой скорости. Клуб зарекомендовал себя как образец эффективного нападения, способного разрывать оборону соперников. Центральным элементом игры Реала является стремление к быстрой и агрессивной атаке, что создает постоянное давление на защитные линии оппонентов. Команда играет гибко. Она может играть первым номером и использовать контратакующие стратегии, позволяя сопернику контролировать мяч лишь для того, чтобы мгновенно перейти в атаку, застав оппонента врасплох. Футболисты Реала обладают высоким уровнем техники, играют в комбинационной манере. В составе сливочных всегда есть баланс. Маленькие и быстрые игроки сочетаются с высокорослыми и мощными исполнителями, которые хорошо показывают себя в единоборствах. А в центре поля у королевского клуба всегда было качественное связующее звено между обороной и атакой. Теперь этим звеном стал Беллингем. Защита Реала отличается стабильностью и организованностью, что позволяет команде уверенно строить свою игру независимо от сценария матча. В целом, стиль игры Реала сочетает в себе атакующую стратегию и тактическую осмысленность, что делает команду одной из самых опасных в европейском футболе. Отдельную роль в достижениях Реала играет чемпионский дух. Он проявляется в моменты сложностей. В некоторых матчах мадридцы гордо терпят натиск соперника, сжавшись словно пружина. А потом эта пружина выстреливает в обратном направлении, и Реал наказывает соперника за малейшую ошибку. А еще королевский клуб имеет развитую инфраструктуру, во главе которой красуется современный стадион Сантьяго Бернабео, который стал символом клуба и местом его силы. Финансовая мощь Реала позволяет ему инвестировать в трансферы и привлекать лучших специалистов, что также способствует достижениям команды. Еще один фактор успешности Реала – преданные болельщики. Фанаты Мадрида известны своей страстью и поддержкой, что создает великолепную атмосферу на матчах. Это вдохновляет игроков и укрепляет мотивацию для достижения успеха. Таким образом, Реал Мадрид – это не просто футбольный клуб. Это целая футбольная культура, где каждый элемент от истории до игроков и инфраструктуры способствует достижению выдающихся результатов. В этом смысле Реал действительно является идеальным клубом для тех, кто стремится к большим победам и хочет оставить след в истории футбола.